вымирающих животных для создания резерва. И так как у нас маленькая коллекция, нам нужна ваша помощь. Если вам понравилась эта книга, если вы с удовольствием читали другие мои книги, вам не нужно объяснять, что вы обязаны этим удовольствием животным. Теперь я прошу вас помочь мне спасти некоторых из этих животных. Быть может, вы никогда в жизни не увидите тех, кого будете выручать из беды, но разве это так важно? Вы ведь не чувствуете себя обманутым, не видя тех, кому помогают ваши взносы, когда происходит сбор средств в какой-нибудь фонд. В отличие от нас, животные не властны над своим будущим. Они не могут добиваться автономии. У них нет членов парламента, которых они могли бы засыпать жалобами. Они не могут даже заставить свои профсоюзы объявить забастовку и потребовать лучших условий. Их будущее, само их существование в наших руках. Джерсийский трест охраны животных приготовил множество умирающих видов убежища, где они смогут жить и размножаться, не опасаясь врагов, будь то люди или звери. А в дальнейшем, когда позволят условия, мы надеемся вернуть их вместе с их потомством в исконные места обитания. Можно сказать, что мы создали своего рода стационарный Ноев ковчег. Работа эта не терпит проволочки. Есть много животных, которым ваша помощь необходима сейчас. Через 10, даже через 5 лет будет поздно. Они исчезнут с лица земли. Вступив в наш трест, вы сделаете для них огромное дело. Так что отложите эту книгу и напишите мне. Возможно, с вашей помощью удастся спасти десятки видов. Послесловие. Едва ли в нашей стране найдется человек, который не читал книг Джеральда Даррелла или хотя бы не слышал о нем. Первая его книга «Перегруженный ковчег» была переведена на русский язык в 1958 году. И с тех пор советский читатель имел возможность познакомиться почти с 20 книгами этого автора, неоднократно переиздававшимися и переведенными на некоторые языки народов СССР. Более того, в 1984 и 1985 годах Джеральд Даррелл приезжал в Советский Союз, выступал по центральному телевидению. Он пользуется огромной популярностью в нашей стране, и число его поклонников неуклонно растет. Им не безинтересно будет поближе познакомиться с жизнью и взглядами этого замечательного человека и прекрасного писателя. Джеральд Даррелл родился в 1925 году в городе Джамшедпуре в Индии. В 1928 году семья его вернулась в Англию, затем в 1933 году перебралась на континент, а в 1935 году обосновалась на острове Корфу. Здесь-то и зародилась у Джеральда, тогда 10-летнего подростка, любовь к животным. Он наводнял дом своими четвероногими и пернатыми питомцами, вступая в бесконечные конфликты с ближайшими родственниками, протестовавшими против соседства жаб, змей, крыс и ворон. Джеральд понял, что большинство людей не умеют видеть животное, понял, что этому надо учить. И он понял также, что научить этому можно. Нужно только найти соответствующие слова. Джеральд Даррелл нашел такие слова. Он научился ладить с людьми, научился заражать их своим энтузиазмом, и именно тогда сложилось мировоззрение Даррелла, мировоззрение, которое он последовательно проповедовал во всех своих книгах. В двух словах. Это мировоззрение можно выразить так: «Все живое прекрасно. В мире нет животных-изгоев. Они все имеют право на жизнь. Преследовать их, уничтожать преступно». По окончании колледжа Джеральд Даррелл поступает на работу в зоопарк Упснейт. Однако работа в зоопарке старого типа его не радовала. Он мечтал увидеть животных в их родной стихии, на свободе. И вот в 1947 году начинается новый этап в жизни Даррелла. Ему предложено организовать экспедицию в Западную Африку, в Камерун. Официальная цель экспедиции — отлов диких, преимущественно редких животных для зоопарков. Однако для самого Даррелла экспедиция это была в известном смысле лишь предлогом. Главное он видел в том, чтобы познакомиться поближе с богатейшим животным миром тропической Африки, своими глазами увидеть зверей и птиц этой удивительной страны. Результаты экспедиции превзошли самые пылкие ожидания. Поездка в Западную Африку произвела на Дарла такое сильное впечатление,